Дождь они пересидели в очередной пещерке. После того, как там, в подземелье под замком, Дэнни услышал беседу гоблинов с Маккарти и Макгрегором, оказалось, что найти пещеру – плевое дело. Надо только знать, где искать и на что обращать внимание. Утро же выдалось солнечное и какое-то праздничное, что ли. Точнее, еще не утро, еще только рассвет. Но они решили, что терять время глупо. Тем более, что ворон упорно передавал девочке картинку битвы, которая вот-вот начнется где-то в этих краях. Будь Дэнни один, он непременно побежал бы смотреть. Дорога петляет среди кустов, редких и чахлых, а идти приходится по обочине. Тысячи лошадей разбили грунт, и дети вполне могут провалиться в жидкую грязь по колено, если не глубже. Ну и конский навоз, конечно. Словом, обычное утро накануне одного из тех рыцарских сражений, которые так любят воспевать барды. «Я все-таки думаю, что идти к священнику должен я один», – в сотый раз говорит Дэнни. «И с рыцарем встречаться тоже, потому что кто их знает? Вдруг они передумают, когда узнают, что ты ведьма?» «Карр! А ты что здесь делаешь?» Возмущению мальчишки нет предела. «Поднимайся в небо и следи, чтобы мы ни с кем не столкнулись!» Издав обиженное карканье, ворон свечкой взмывает вверх. «Так вот», как ни в чем не бывало, продолжает Дэнни. «Я говорю...» Он не успевает закончить фразу, а ворон, спикировав, проносится у детей над головами с таким отчаянным кар, что они, не сговариваясь, бросаются бежать. Поздно. Из-за того поворота, откуда они только что вышли, неторопливой рысью показываются братья. Все пять всадников, на этот раз без телеги, едущие не торопясь и мирно беседуя. Впрочем, беседа прерывается, стоит ему увидеть Мэри. «Вот она! Лови!» Лошадь бежит куда быстрее человека, и особенно на длинной, больше трех десятков шагов дистанции. Дэнни этот факт прекрасно известен. В отличие, надо полагать, от его спутницы, которая, похоже, так и собирается бежать вдоль дороги, почавкающей под ногами обочине. «В кусты!» Видимо, в этих краях недавно был пожар. Кусты здесь не слишком высоки и стоят они редко. Последняя из-за каменистой почвы. Наверное. Может быть и нет. В любом случае, лошадь может бежать по такому кустарнику, но не может бежать быстро, и шансы всадника догнать, например, Дэнни, уверенно стремились бы к нулю. Проблема заключается в том, что Дэнни, в общем-то, никто не ловит. А Мэри? Вот она как раз бегает плохо. «Петляй! Они не могут быстро поворачивать!» Погоня теперь больше походит на столь любимую благородными господами конную охоту на зайцев. Правда, одно дело бить зайца копьем или, скажем, кистенем, и совсем другое – пытаться взять его живым. Сначала они бегут зигзагами вверх по склону. Затем, почти сразу, Дэнни осознает, что вверх Мэри далеко не убежит. Бегут вниз по склону, под самым носом у разъяренных всадников. Затем... «Карр!» Чарли, который, казалось бы, должен быть уже далеко. Дэнни же ясно видел, как он улетал прочь, бешено работая крыльями, проносится перед беглецами. «Он говорит, к дороге!» – пищит Мэри и поворачивает. «Ну вот, кому придет в голову искать спасение на дороге? Убил бы этого ворона!» Дети выбегают на обочину, а за ними, разворачиваясь в линию и отрезая их от кустов, неторопливо выезжают всадники. Все, погоня окончена. Дэнни видит довольную усмешку на лице Пиро из садников, того, которого он знает под именем наставник Роберт. Затем усмешка исчезает мгновенно. Из-за поворота от того, что впереди, вылетает рыцарь на белом коне, и сразу становится понятно, куда отлучался ворон. Ну, конечно, они же должны были встретить сэра Эндрю. Он был поблизости, и вот... Сэр Эндрю вертит над головой чудовищных размеров фламберг и, похоже, совершенно не забивает себе голову такими пустяками, как пятикратный численный перевес противника. Машинально Дэнни отмечает, что меч, предназначенный для пешего боя, можно, оказывается, применять и в конном бою. Противник, впрочем, тоже не лыком шит. Один из всадников вскидывает арбалет. Этот трюк сработал в прошлый раз. Почему бы его не сработать и сейчас? А вот почему. Черная молния проносится перед стрелком, чиркая его по носу кончиком крыла, и стрела уходит куда-то вверх. Шансов сделать второй выстрел сэр Эндрю своему противнику предоставлять не собирается. Детям остается только стоять на обочине дороги и смотреть, раскрыв рты, как один боец рубит в капусту пятерых. «Я тоже так научусь», — говорит Дэнни, и непонятно, то ли он хвастается перед своей спутницей, то ли дает самому себе обещание. Скорее всего, и то, и другое. «Карр!» – торжествующе доносится сверху. «Карр!» «Здесь!» – говорит егерь. Джон Ред смотрит на гоблинов. Те в ответ дружно кивают. «Здесь!» «Добрались, значит!» Рыцарь вздыхает, и сразу становится видно, что он уже отнюдь не молод. И добрались, и не добрались. Также дружно гоблинские головы поворачиваются назад, туда, где клубится пыль над погоней. «Через полчаса они будут здесь», — говорит рыцарь. «А чтобы выкурить эту тварь из пещеры...» «Не успеть». Пещера располагается на полпути к вершине средних размеров холма. В Англии эти холмы называются пустыми. Считается, что под ними живут сказочные персонажи – эльфы. Впрочем, после развернутого комментария, данного на эту тему Генуразитой, сего мнения уже практически никто не разделяет. Просто говоря, перед ними находится промытая, стекающая с холма дождевой водой щель, уходящая под землю на неизвестную глубину. Сейчас дождя нет. Но после вчерашнего потопа склон все еще остается влажным, и из пещеры вытекает весело журчащий ручеек глубиной примерно по щиколотку. «Вода холодная», – замечает Визаток. Пока суд додела, он успел спешиться и теперь умывается, зачерпывая воду ладонями, узкими, как у музыканта, но жилистыми, как у профессионального мечника. «Значит, больше поверху ручей не течет». Погрелся бы на солнышке. «Надо лезть внутрь». «Не надо», – возражает Генуразита. «Это не тот вход». Все смотрят на нее. Барон Джон машинально отмечает, что даже вечно брюзжащий Томас О'Нил на этот раз не спорит. Признал авторитет демонов? Вот тоже вряд ли. Скорее просто выдохся. Хотя, опять же, из-за присутствия демонов никогда в этом не признается. «Птицы нашли второй вход», — говорит девушка. «Хороший вход. На коне въехать можно. Поспешим». «А погоня?» «Надо посмотреть», — бурчит Акуторгал. «Может, там и оборону устроить удастся». «Теперь он отдает приказы, а я их выполняю». Впрочем, если Джон Ред и хочет сейчас кого-нибудь убить, то явно не гоблина. Его спор с давним врагом близится к развязке, и развязка эта обещает быть жаркой. Правая рука рыцаря постоянно теребит широкий кожаный пояс, левая стискивает рукоять притороченного к седлу меча. «Господи, дай мне сойтись с ним в поединке, больше ни о чем не прошу!» Отряд движется по склону холма, по еле заметной тропке между кустами ежевики и орешника. Изогнутые кусты, прочные как железо, растущие на почти голом камне. И если противник пойдет вверх в атаку, он пойдет пешим. Лошадям на таком склоне делать нечего. «Хорошее место», – замечает Акуторгал. «Они не смогут правильно использовать численный перевес в этом кустарнике». «Хоть что-то хорошее». «Да, хоть что-то». Вход в пещеру и вправду оказывается широким. а судя по старому кострищу у стены справа, здесь когда-то бывали и люди. Раньше. Сейчас же... Если до этого момента у англичан имелось лишь слово гоблинов да разрозненные показания перепуганных крестьян, то теперь к ним можно добавить отпечатки здоровенных когтистых лап, кости оленей и явственный страх лошадей. Не страх даже. Ужас. Волковый росомах на этих лошадях травили. И ничего. Что же они учуяли здесь? «Ты, кажется, говорила, что в эту пещеру можно въехать на коне?» Интересуется сэр Томас, пытаясь справиться с поводьями. «Небольшое преувеличение». Генразита изображает наивное хлопанье ресницами. Что в прорези забрала, производит просто потрясающее впечатление. Впечатление неправильности происходящего. «Придется идти пешком». «Не успеть». В отличие от увлеченных пещеры товарищей, Визаток, похоже, интересуется только погоней. «Через четверть часа они будут здесь». «Усталые», – быстро говорит Акуторгал. «Да, и пешие, если твои люди успеют нарубить колья и связать ежей». «Я распоряжусь», – кивает сэр Томас и ударяет коня пятками. Кося глазом на так пугающую его пещеру, конь несется прочь. Войти к Тору, тем более к королеве без подготовки, в неизвестную пещеру? Акуторгал, сжав бронированный кулак, уставился на него, словно там написан ответ. «Это верная смерть!» – вздыхает он наконец. «Сколько войдет, столько и поляжет. Нужен другой путь. Я должен подумать». «Готовимся к бою», – резюмирует Визаток. «Когда он в последний раз так вот думал, мы в итоге вдевятером плюс мальчишка Дзай ползамка орков вынесли». «Почти», – безжалостно поправляет его Генуразита. «Да», – мечтательно улыбается Визаток, – «наваляли нам тогда изрядно». Между тем, люди Джона Реда вяжут ежей. Связки из трех заостренных кольев призваны остановить конного противника. Хотя вряд ли кто-то решился бы атаковать в конном строю вверх по столь крутому склону. Рассыпается чеснок, мелкий, предназначенный уже не для коней, а для идущих воинов. Когда ты в шлеме с опущенным забралом, трудно следить, куда ты ставишь ногу. Занимают позиции лучники. Словом, все, что можно было извлечь из преимущества их позиции, должно было быть извлечено. «Мало», – просто говорит Генуразита. «Я поработаю с насекомыми, ты – с растениями». «Это вы о чем?» – подозрительно спрашивает сэр Томас. «О пчелах», – просто отвечает Генуразита. «И о корнях, которые будут цеплять врага за ноги». «Магия!» с неодобрением произносит молодой человек. «Можешь потом подраться со мной на дуэли», фыркает девушка. «Я буду поддаваться». Джон Ред, раздающий распоряжение невдалеке, замолкает на полуслове, удивленно глядя на хохочущую пару. А ведь и правда подружились. Дел у него выше головы. Расставить наемников, тех, кто согласился остаться за огромные деньги, правда... Но все же. Расставить своих людей, дать Визатоку двух лошадей, каких не жалко. Старый рыцарь даже думать не хотел, в каком мерзком ритуале погибнут несчастные животные. После боя можно будет исповедоваться. А сейчас не до этого. И, кстати, где гоблинский командир? Джон Ред вертит головой и, заметив Акуторгала, нависшего над братом Томасом, и напоминавшего сейчас явившегося для исповеди медведя в черных доспехах, поспешно направляется к нему. И замирает, когда ему на плечо ложится рука Генуразиты. «Не надо!» – извиняющимся тоном произносит девушка. «У него важный разговор». «С францисканцем?» Джон Ред качает головой, затем, сделав над собой изрядное усилие, возвращается к отдаче распоряжений. Надеюсь, он знает, что делает. А впрочем... Томас О'Нил растерян. Впервые за все время их, если так можно выразиться, знакомства, гоблин говорит с ним серьезно. Не насмехается, не пытается заставить замолчать. Но то, что он говорит... «Я завидую тебе, монах», — повторяет Акуторгал. «Мы, гоблины, завидуем вам, людям. Вы нашли себе очень хорошего бога». «Бог един», — машинально поправляет францисканец. «Других нет». «Он любит вас», — вздыхает гоблин. «Ты хоть понимаешь, что это значит? Понимаешь, как вам повезло?» «Раньше ты говорил иначе». «Мы не можем отказаться от своих богов», – пожимает плечами его собеседник. «Хоть и знаем, что их никогда не существовало, что это сказка, рассказанная для развлечения богатых бездельников. Но память-то есть. Считай, что мы просто завидовали». «Каждый может», – начинает было брат Томас и замолкает на полуслове. Почему-то ему кажется, что он чуть не сказал ересь. «Может и может, а может и не может», — возражает Акуторгал. Его лицо на мгновение словно плывет перед глазами монаха. «Не о нас речь». Гоблин, опять же впервые за все время их знакомства, смотрит монаху прямо в глаза. Взгляд этот — просто тяжелый взгляд воина. «И мага», напоминает себе брат Томас. Он едва удерживается, чтобы не осенить себя крестом. И, конечно, его собеседник это замечает. «Сделай это», – просто говорит он. «Разговор будет серьезный». Брат Томас вздыхает и крестится. Этот новый гоблин пугает его гораздо больше, чем тот шут гороховый, который был раньше. «О чем ты хочешь со мной поговорить?» – спрашивает он. «О чем?» Акуторгал вздыхает. «Скажи, монах, крепка ли твоя вера?» Внизу у подножия холма преследователи спешиваются и торопливо строятся в некое подобие боевых порядков. Машинально брат Томас отмечает, что их, когда он еще был солдатом, учили лучше. Но численный перевес есть численный перевес. Лучники уже сделали первый залп и теперь принимаются неспешно и уже в разнобой опустошать колчаны. Что должен подумать служитель Бога, когда демон, желтоглазый не человек с зеленовато-серой кожей и движениями дикой кошки, задает ему такой вопрос? Возможность, вихрем взметнувшись в голове брата Томаса, тут же оседают ворохом осенней листвы. Монах должен гнать суетные мысли. Хочет принять веру? Чушь. Хочет мою душу? Чушь вдвойне. Он знает, куда его пошлю в ответ. Хочет... Чего ты хочешь? Гоблин усмехается. Ты бесстрашен. Это хорошо. Вера сильнее любого щита. Значит, тебе и идти. Вот она что. Туда? Мы будем заняты. Нас будут убивать. Остаешься только ты. Кстати, зачем это ты нацепил кольчугу? Снимай. Я был солдатом, пожимает плечами брат Томас. Я умею драться, я... Не уводи разговор в сторону. Зачем мне идти туда? Он ожидал любого ответа. Потому что лишь вера может сокрушить чудовищ. Потому что нужна жертва. Потому что... Потому что твой бог есть любовь. Что? Я уже говорил. Вам повезло с верой. Если бы ты пошел туда с огнем и мечом... Королева забилась бы в угол, и ты увидел бы лишь клыки и когти. Но если ты пойдешь туда с верой и любовью, я всего лишь монах, францисканец, проводник воли римского папы, наместника Бога на земле. Я знаю. Ты действительно считаешь, что случайно оказался здесь, сейчас и в такой странной компании? Я... Действительно, сколько раз надо было свернуть не туда, бредя по проселочным дорогам, чтобы встретить гоблинов в самом сердце доброй старой Англии. Но воля Божья! Акутар Гал протягивает монаху костяной медальон на стальной цепочке. В мозолистой гоблинской лапе цацка кажется крошечной, но монах готов поклясться, от нее веет силой. Странной, незнакомой, но силой. «Вот ключ», — объясняет гоблин. «Подними его вот так и прикажи. Откроются врата. Обратно, в наш мир. Убеди королеву уйти туда, в ее родную пустыню, в единственное место, где она будет в безопасности. Понимаешь?» «Убедить? Ту тварь, что ты рисовал на стене?» «Бог и есть любовь». «Знаю». Она выглядит страшнее, чем все демоны вашего ада вместе взяты. Но она всего лишь животное, и в ней нет зла. Она в чужом мире, и она напугана. Служитель злого бога ничего бы не смог сделать. Но ты служишь доброму. Я всего лишь простой... Акутар Гал подается вперед и сгребает монаха за грудки. Глаза в глаза. И брат Томас впервые замечает, что зрачки гоблина чуть светятся. Именно зрачки – то место, где у человека черный кружок. «Из чего я взял? Что смогу, если что, его поколотить?» «Сильна ли твоя вера?» – скрижещет гоблин. Помолчав, продолжает. «Силен ли твой бог?» Словно оплюху влепил. «Сильнее всех!» Монах встряхивается, освобождаясь от захвата. Усмехается, заметив удивление в глазах своего собеседника. «Спасибо, что напомнил мне об этом, гоблин». «Не демон?» уточняет Акутар Гал недоверчиво. «Так и быть, сегодня не демон». Монах поворачивается, сжимает руки, висящие на шее распятие, и направляется в сторону пещеры. Глаза его пылают, а колени трясутся. «Любовь, помни!» несется ему вслед. Примерно с минуту гоблин смотрит вслед скрывшемуся в пещере человеку, затем поводит плечами и недовольно интересуется в пустоту. «Что еще?» «Чему я действительно завидую, сэр гоблин, и что меня больше всего вас удивляет, так это ваша способность чувствовать спиной», произносит, выбираясь из густого кустарника, сэр Джон. «И я ведь, между прочим, ни звука не издал, никогда подкрадывался, ни потом, когда слушал». «Гоблины отличаются от людей многими вещами», усмехается Акутар Гал. «Но лишь одна из них по-настоящему важна». «Вот как? И какая же?» «Мы иногда моемся». «Учуял, значит?» Джон Ред вздыхает. «Ну ладно, так что же здесь только что произошло?» «Чудо!» – пожимает плечами гоблин. «Брат Томас пошел в пещеру, и вера его...» «Голову мне не морочь!» «Ты тоже иногда меня удивляешь, сэр-человек!» – качает головой гоблин. «Почему ты считаешь, что я что-то скрываю?» «Потому что ты не используешь прямых путей. Уж настолько-то я успел вас изучить. Чего стоит одна история с сэра Томаса и его купание в речке?» «Тоже верно», — гоблин усмехается. «Слушай, а оно важно? Все равно минут через пять здесь будет бой. Нас убьют, а ты о всякой ерунде». Барон оглядывается на противника, медленно поднимающегося по склону холма. «Это да», — соглашается он. «Но умереть от любопытства хуже, чем умереть от меча. Говори!» «Ну ладно. Все дело в магии. Помнишь, я говорил тебе, что люди ею почти не владеют?» Несколько мгновений рыцарь переваривает сказанное. «Ты заколдовал францисканца?» Недоверчиво и с долей брезгливого отвращения произносит он. Таким тоном он спросил бы француза, правда ли, что тому доводилось есть лягушек? «Нет, просто из любого правила есть исключение, понимаешь? В своей жизни я видел всего 3 сильных магов-людей. Повелитель, ну это понятно. Еще есть одна ведьма. Но она пока что совсем ребенок. Да. И каждый раз это впечатляет. Я досчитал до 2. О-о-о! Рыцарь поворачивается в сторону черного провала пещеры. «О, чтоб тебя!» «Он не просто могучий маг», — кивает гоблин. «У меня аж виски ломит, когда я с ним рядом нахожусь. Но магия, она ведь отвергается вашей религией». «И ты дал ему другой выход? Ну ты...» «Постой! Так что значит, он погубит свою бессмертную душу?» «Творя чудеса во имя Господа?» «Надеюсь, ты не скажешь ему?» «Надеюсь, я доживу до того, чтобы не сказать». Гоблин резко выдыхает, собирается и как-то сразу становится большим и опасным. «Пошли, сэр человек, нас ждет хорошая драка. Обсудим, так сказать, вопросы веры». «Мечи в наших руках», – пожимает плечами рыцарь, возвращая гоблину им же недавно сказанную фразу в несколько иной редакции. «А мы в руках Божьих. Чему быть, того не миновать».